Краму и в голову не пришло, что его обчистили. Смущение и краска стыда на лице Миры оказались для нее отличным алиби. А Крам был слишком расстроен, чтобы сообразить, что фокусница за столом — это как раз единственно возможное объяснение случившегося. Потом к столику подошел пожилой мужчина, ужинавший по соседству. Он заприметил Миру, едва она вошла в ресторан. Блондинки были его слабостью, и он не мог пропустить подобного случая. Сначала он выразил сожаление, что молодая леди попала в неприятную ситуацию из-за своего спутника, а потом вытащил пухлый бумажник и заплатил по счету. «Моя машина у входа. Я провожу вас домой». Мира по сей день помнит, как вышла из ресторана. Только в машине она пришла в себя. Ее спаситель представился как Даниэл Вебстер. Мира сразу поняла, что с ним будут сложности. Вряд ли он оплатил счет из благотворительности. Она сказала, что ее имя Роза Карвейт, и остановилась она в Денвиль-отеле. Поскольку отель был в противоположной их движению стороне, то о планах Вебстера нетрудно было догадаться. В свое время, когда Хэмиш Шамбей понял, что его дочь будет очень привлекательной девушкой, он научил ее нескольким трюкам, и Мира всегда уверенно чувствовала себя наедине с мужчинами, зная, что может постоять за себя. Даниэл Вебстер, в свою очередь, не видел причин, почему бы ему не получить награду за оплаченный в ресторане счет. Поэтому, выехав за город, он свернул на склон холма и остановил машину. Мира была абсолютно спокойна, хотя ей не терпелось проверить советы отца в действии. Поэтому, как только Вебстер остановил машину и попытался обнять Миру, она размахнулась и ударила его ребром ладони под нос. Удар был нанесен очень сильно и точно. Переносица у Вебстера хряснула, из глаз полились слезы, и он осел, как проколотый мяч. Мира спокойно открыла дверь и скользнула во тьму. Только через несколько минут она обнаружила, что держит в руке бумажник Вебстера. Когда это произошло, осталось загадкой. Поскольку возвращать бумажник было бы глупо, Мира сложила все деньги вместе и двинулась пешком обратно в город. Уже ночью у себя в спальне она пересчитала деньги. Там оказалось $470, всего за один вечер. К счастью, на следующее утро она с отцом уехала в другой город. Так что не приходилось опасаться встреч с Крамом и Вебстером. После этого случая она еще 2 года работала с отцом, а потом, не говоря ему ни слова, взяла свою сумку и уехала. Без сожалений, с надеждой на свой шанс в жизни. Прежде всего, она купила себе подержанный Кадиллак. К этому времени у нее было около $1400. Отцу она оставила записку, что хочет начать новую жизнь, и просила не беспокоиться о ней. Правда, он и так бы не беспокоился. Он всегда больше переживал за свою персону. Итак, Мира села в машину и поехала на юг, подальше от смертельно надоевших городишек, по которым ездила всю жизнь. Однажды, несколько лет назад, она видела в журнале «Пейзажи Флориды» и теперь была полна решимости попасть туда. Следующие 2 года она иногда выступала в ночных клубах, но основным источником доходов были кошельки случайных знакомых. И всегда она соблюдала предельную осторожность, и никогда ее изумительные пальцы не подводили. Теперь она могла вытащить бумажник, взять 100-200 долларов и положить бумажник опять в карман ничего не подозревавшего владельца. В Мексику ее привело желание сменить обстановку. И теперь, покинув 2 незадачливых компаньонов, Мира скользнула в Кадиллак и двинулась в Веракрус, чтобы избавиться от соседства с потерпевшими. Убедившись, что за ней не гонятся, она свернула на тихую улочку, закурила и пересчитала деньги. Неплохо, $112. Спрятав деньги, она включила свет в салоне и разложила на коленях карту.